скрывает одну и ту же мысль, потому что Дух Святой, говоривший через пророков и через апостолов, один и тот же. Вот сама книга, мы начинаем эту книгу загадочную, да, Апокалипсис. Апокалипсис в переводе с греческого означает откровение, да, откровение от святого апостола Иоанна Богослова. Строго говоря, конечно же, это не откровение Иоанна Богослова. Это откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог и передал через апостола Иоанна всем церквам. Эта книга, она сейчас, пожалуй, является одной из самых загадочных и самых, в некотором смысле, популярных книг в современном мире. Причем почти никто не читает почему-то, вот, но почти все ее цитируют. Ну, как мне часто спрашивали, там журналисты на улице спрашивали: «Батюшка, а когда у нас апокалипсис-то наступит?» Приходилось напоминать, что откровение дано уже 2000 лет назад. Вот в 1996 году праздновано 1900-летие дарования апокалипсиса, откровения Иоанна Богослова, Стома Иоанна. Вот. И с тех пор вот это раскрывание книги судеб, оно продолжается. Действительно, многие считают апокалипсис чем-то страшным и ужасным. Вот неужели будет апокалипсис? Неужели мы до этого доживем? Дожили. Точно. Очень давно уже дожили. Родились в этом состоянии. Потому что ситуация, то, что апокалипсис — это откровение великой, последней тайны, завершающей тайны Бога. Той самой тайны, о которой Бог говорил и древности, и отцам, и пророкам. Откровение Иоанна Богослова, оно имеет множество пересечений с другими древними пророчествами Священного Писания. Дело в том, что Откровение Иоанна Богослова — это единственная пророческая книга Нового Завета. То есть книга полностью пророческая, от начала до конца. Пророчество множество и в других местах Нового Завета, да, но посвящена именно пророчеству о будущем и о прошлом, и о настоящем, именно книга Откровения. Чтобы ее понимать, необходимо понимать, что зачем вообще нужно Откровение. Чем пророчество отличается от гадалки? Знаете, в чем отличие принципиальное? Гадалка говорит: с тобой будет то-то, то-то. А пророк говорит: с тобой будет то-то, потому-то, потому-то. Понимаете? Чтобы когда это сбылось, вы поняли, чтобы предсказано, и зачем это было произошло. Чтобы человек, живя в истории, он понимал, зачем это с ним происходит. Понимаете? А пророчество, оно раскрывает смысл событий. Действительно, оно является откровением. То, что открывает скрытый смысл. Мы уже сейчас говорили с вами, что Бог пишет свое откровение через историю. История является тем материалом, где Божья воля раскрывается и расцветает. И вот пророчества, они нужны для того, чтобы смысл, скрытый в истории, он стал ясен всем нам. Сама книга Откровения была написана на острове Патмос. Это остров в Эгейском море. Написана была святым апостолом Иоанном Богословом, когда его туда сослал император Домициан за веру в Христа. Дело в том, что Стоян несколько раз арестовывался. Первый раз он был арестован императором Нероном вместе с апостолами Петром и Павлом. И он был приговорен к смертной казни через отравление. Ему дали выпить чашу с ядом. Он ее выпил и остался невредим. Тогда ему дали выпить... Тогда его бросили в котел с кипящим оливковым маслом, но он тоже вышел невредимым. И тогда его, видя, что ничего с ним сделать невозможно, его сослали в ссылку. И вот в этой ссылке он жил до времен императора Домициана. И вот в 96 году, в одно из воскресений, когда апостол находился в каменоломне, он увидел и получил откровение, которое вот и записал в этой книге. По преданию, сохраняемому христианами остров Патмос до сих пор, апостол Иоанн жил в определенной пещере. Сейчас на этой пещере стоит храм Апокалипсиса. И там, в этой пещере, он прямо на голом камне спал. Он уже был старым, поэтому там сохранилось даже место, где его голова лежала на таком особом камне возвышенном. И сохранилось место, где он держался рукою за выступ камня, чтобы подниматься. И рядом был такой естественный аналой, где его ученик Прохор записывал апокалипсис. И когда он увидел это видение, голос был настолько громкий, что свод пещеры лопнул. Ну, лопнул очень интересно. из одной точки в три стороны. Там до сих пор эта трещина из одной точки в три стороны идет. Вот, и я сам в этой пещере бывал. Действительно удивительно. Обычно же не лопается так вот. С одной точки в три стороны сразу. И таким образом открылась Тайна Троицы. Ну давайте сейчас читать само это Слово Божие. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и во что он видел, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанные в нем, ибо время близко. Так, сама эта книга, это откровение не апостола, это данное, это откровение Иисуса Христа. Смотрите, не откровение слова Иисуса Христа, а откровение Его самого, как великого властелина истории. Мы с вами знаем, что в символе веры сказано, что Иисус Христос, Он восседает одесную Отца, так? Значит, восседает одесную Отца. То есть, ну, он имеет равенство власти. И как человек, не только как Бог. Понимаете, что у Бога нет ни правой, ни левой стороны. Вот, потому что у Бога вездесущий. Понимаете, да? Как может вездесущий правая или левая сторона быть? Но восседание по правой стороне означает то, что он участвует. Участвует и как человек в божественной власти над миром. И вот как раз откровение Иоанна Богослова показывает главную стержневую линию, каким образом Иисус Христос управляет мировой историей, каким образом совершается воля Отца Небесного и Его Сына Иисуса Христа, Святого Духа в истории. Поэтому книга называется откровением не слов Иисуса Христа, а Его самого. Откровение Его славы и откровение Его власти над миром. И сказано откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. То есть, почему? Сказано, что откровение дал Бог Христу. Потому что источником божества является Бог Отец, который в вечности рождает Сына, в вечности изводит из себя Святого Духа. И поэтому и слава Христу подается Отцом. Потому что Христос в рождении своем получает от Отца честь и славу, могущество и великолепие. Но здесь оно отдается ему и как человеку. И эта слава, она дается не Христу не просто, чтобы он в себе ее держал, а для того, чтобы показать отца, рабам своим то, что, чему надлежит случиться вскоре. То есть откровение раскрывает тайны будущей жизни, которая раскрывается в нашем мире. Да? Причем сказано, случится вскоре. Потому что для Христа все вскоре и для нас. Нужно помнить, что суд при дверях. Мы должны жить с ощущением того, что суд будет там. Много еще времени пройдет. Знаете, как часто люди говорят там, да? Ну, когда еще судный день наступит? Нет, мы должны говорить не так. Скоро, близко, при дверях. Поэтому сказано, что откровение дано, чтобы люди поняли, что судный день наступает скоро, а то, что предваряет суд, уже наступило. Если угодно, сейчас время, знаете, какое? Судебного следствия. Судебного следствия. Помните, Господь говорит в Евангелии, суд же состоит в том, что люди возлюбили больше тьму, нежели свет, потому что дела... свет пришел в мир, но люди возлюбили больше тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Всякий любящий добро идет к свету, чтобы были явлены дела его, потому что они в свете соделаны. Тот же, кто делал зло, бежит от света и не любит его. Вот, собственно говоря, суд начинается с явления света, то есть Иисуса Христа, Сына Божия. Вот с Бога явления... С величайшего откровения Бога в лице Христа Спасителя начинается суд. Суд как раскрытие людей. Одни из которых любят Христа, а другие не любят Его. Почему некоторые принимают Христа, а другие не принимают тогда, когда слышат о Нем? Потому что одни любят творить добро, а другие не любят добро творить. Поэтому никогда не говорите, что такой-то человек, он добрые дела делал, хотя Христа и отверг. Если бы он Христа, он делал бы добрые дела и любил бы их делать, он бы Христа никогда бы не отверг, понимаете? Потому что он бы к нему стремился, потому что свет добрых дел, он исходит от Христа. Он, Христос есть свет истинный, который просвещает всякого человека грядущего в мир, как сказано в Святом Евангелии, как мы говорим в конце утреннего богослужения. Действительно, Христос свет, освещающий всякого человека. Но те, кто не хотят жить в добре, те отвергают его славу. Итак, и он дал знамение, показавшее через ангела своего рабу своему Иоанну.